Часть 7. Четверг, 31 октября. Город-призрак. Глава 1. Томми Чандлер тревожно зашевелился. По длинным тихим коридорам школы пронесся эхом последний звонок. Он бросился бежать, стараясь не растерять книги. Оглянувшись, он увидел, что его кто-то преследует, чья-то тень-силуэт, и длинные руки преследователя качались, словно лапы орангутанга из убийства на улице Морг. Он услышал утробный ненавистный рев, катившийся за ним, как приливная волна. «Я сказал ведь тебе не попадаться мне на глаза, говноед! Сказал тебе не попадаться! Прочь!» — крикнул Томми. Голос его осекся. «Оставь меня в покое!» И он швырнул свои книги вдоль коридора, который вдруг начал менять форму, трансформируясь, словно декорация из тысячи пальцев доктора Т. Он решил собрать свои книги, но те ускользали от него, и он услышал за спиной надвигающийся бум-бум-бум солдатских башмаков быка Тэтчера. Его накрыло тенью, словно крылом зимней метели, и он в ужасе оглянулся на будильник рядом с кроватью. Он слышал, как звенит будильник, и протянул руку, чтобы выключить его. Но звон прекратился, прежде чем он успел дотронуться до будильника. Он услышал голос отца. «Кто это? Почему вы молчите? Черт побери, Цинтия! Кто-то по-идиотски шутит или...» Томми сел в кровати и нашарил запасные очки на кровати рядом с собой. Он надел очки и посмотрел на часы. Часы были заведены, и поэтому продолжали идти, когда прекратилась подача электроэнергии. В 9 вечера. А сейчас 1:05 ночи. «Кто же это звонит в такой час?» — подумал Томми. За окном по-прежнему выл ветер, швыряя дробь песка горстями в стекло. Еще до того, как погас экран телевизора, специальный выпуск «Метеоновостей» был посвящен обстановке в районе Лос-Анджелеса. Комментатор предупредил о вероятности повышения скорости ветра до 35 и даже 50 миль в час, а потом погас свет и экран телевизора. Снова зазвонил телефон. Томми услышал приглушенное проклятие отца, снявшего трубку. В этот день Томми вернулся домой, с трудом преодолевая порывы горячего ветра с запада. Стоило лишь взглянуть на небо, и можно было сразу сказать, что надвигается ураган. Насколько хватало глаз, по небу неслись тучи. Он никогда еще не видел ничего подобного, даже в Денвере. Но и этот чудовищный ураган был ничто в сравнении с событиями в школе. Ему, конечно, пришлось вернуться в камеру хранения, и когда он поспешно доставал книги, чтобы как можно скорее убраться во свояси, Марк с утра сообщил ему, что Бык и его дружки сегодня в школу не явились, так что он был в полной безопасности. А теперь вообще, наверное, никаких занятий в школе не будет. Вот здорово! Теперь он сможет посмотреть серию из «Флэш Гордона» и триллер в мексиканской трансляции, если только дадут свет. Томми встал с постели. Со стены свирепо сверкал очками Орлан Кронстин. Он был изображен на красочном плакате в одежде и гриме короля вампиров. Томми вышел в коридор и постучал в дверь комнаты родителей. Отец, худой, высокого роста, в очках с толстыми стеклами, совсем как у сына, выглянул наружу. «Почему ты не спишь, Томми?» Проснулся вдруг, услышал, как звонит телефон. Он зевнул, приподнял очки и потер глаза. «А кто звонил?» «Понятия не имею. Какой-то болван, он не назвался. В трубке что-то ужасно трещало, но голоса слышно не было. Отправляйся обратно в постель». «Ветер все еще очень сильный, да, папа?» «Да, весьма». Он замолчал на несколько секунд, потом шире приоткрыл дверь. «Заходи на минуту». Мама Томми, выпускница Рэдклиффского университета, с темными, напряженно глядящими глазами и острым подбородком, сидела, подтянув колени к подбородку, горой подняв простыни и одеяло. Она смотрела на темно-зеленые шторы, вздрагивавшие всякий раз, когда сквозь стены просачивался какими-то путями шепот ветра, отголосок бушевавшего за окнами урагана. Она взглянула на Томми, улыбнулась тонкими ломтиками губами. «Тоже не можешь уснуть, да?» «Нет». Снаружи настоящий ураган. Бог мой, разве в Калифорнии бывали ураганы? В кои-то веки... Он уже немного тише. Вечером вообще была ужасная буря, — сказал отец. Он сидел на краю кровати, смотрел на телефон. Чёрт побери, кто это мог быть? Кто-то надумал подшутить? Не очень смешная шутка, — сказала Цинтия. Томми подошел к окну, отодвинул штору, выглянул наружу. На миг ему показалось, что он снова оказался в Денвере. Повсюду лежали сугробы снега. Они уже начали покрывать машины. Потом он увидел поваленное пальмовое дерево. Крона его перистых листьев была полностью сорвана ураганом, оставив уродливый тупой обломок культю. И Томми тут же вспомнил, что это Калифорния, и здесь не может быть снега. Это песок, горячий, сухой, толстым слоем накапливавшийся, образуя горки дюн. «Откуда столько песка, пап?» — спросил он. Сердце его билось немного учащенно. «Из Мохавской пустыни. Ветер перенес его через горный хребет. Ну и повезло нам, верно?» «Да», — сказал Томми, — «наверняка». Он напряг зрение, стараясь рассмотреть дом Вернонов на другой стороне улицы. Сквозь крутящиеся струи песка ничего не было видно. «Как мне не хотелось приезжать в Калифорнию», — говорил отец Томми в это время. «Я сказал мистеру Оксу, что я всегда был верен компании и останусь человеком Ахиллеса, но...» Он взглянул на жену. «Если бы мы могли остаться в Скоттсдейле...» «Вот это был в самом деле прелестный городок. Никаких пробок, никакого смога, никаких безумцев-убийц». «Папа», — очень тихо сказал Томми. Он не совсем понимал, что видит, но чувствовал, что должен что-то сказать. «Теперь еще это», — сказал отец. «Проклятие! Ни света, ни... А где наш транзистор, Цинтия?» «Папа», — сказал Томми, — «там что-то... Тот приемник, который мы купили в марте, по-моему, он все еще где-то в ящике, дорогой, вероятно, в одном из стенных шкафов. Сомневаюсь, что батарейки еще годные». «Я попытаюсь его найти. Томми, раздобудь свечку и спички, если уж мы не будем больше спать, ладно?» Томми кивнул и снова выглянул в окно. Ему показалось, что он увидел какую-то фигуру, стоявшую в струях песка на крыльце дома Вернонов. Человек смотрел через улицу на дом Томми, казалось, прямо на него. Но теперь там никого не было. Томми вытянул шею вправо, потом влево, но нет, никого не было видно. И все же по спине его пробежала дрожь. Он отправился за спичками и свечами, миновав отца, искавшего коробку с радиоприемником в кладовой, и ощупью спустился в кухню. За стенами свистел и вскрикивал ветер, и в центре дома, казалось, образовалась дыра тьмы и тишины, вползшей в дом, когда пропал свет. Томми начал выдвигать ящики. Он нашел пару свечей, теперь нужны были спички. Он поискал на полке под раковиной и краем глаза уловил какое-то движение за окном. Какой-то темный силуэт. Томми не был уверен, но, кажется, кто-то пробежал мимо окна. Сердце качало не кровь, а ледяную воду. «Мам!» — крикнул он. «Где спички?» «Прямо под мойкой!» — ответила она. Порывшись в ящиках, он обнаружил, наконец, большую коробку спичек «Огненный вождь» того сорта, что зажигаются от любой шершавой поверхности. И вдруг со стороны входной двери донеслось жуткой нотой «Умф!» И он услышал грохот и звон в гостиной. В лицо ему, пока он бежал из кухни, ударил вихрь песка. Входная дверь повисла на одной петле. Кофейный столик врезался, отлетев в стену. Сверху послышался окрик отца. «Томми, что там?» «Дверь открылась!» — крикнул он в ответ. «Ветер сорвал ее с петель, кажется». «Проклятие! Если песок попадет в дом, Томми, можешь ее чем-нибудь подпереть?» «Я попробую». Преодолевая упругость ветра, он подтащил к двери стул, чтобы надежно подпереть ее. Дверь теперь была закрыта, хотя ветер продолжал с диким свистом врываться сквозь щели. Покончив с этим, Томми поспешил подняться по лестнице в комнату родителей. По коже на затылке и шее бежали мурашки. Отец уже отыскал транзисторный приемник и настроил его на волну местной станции Кала. Играла какая-то рок-группа, певец с завыванием пел что-то о том, что все люди имеют свое место в пищевой цепочке. Томми зажег свечи, поставил по одной с каждой стороны кровати. Песня кончилась, хриплый голос диктора объявил, с трудом пробивая сквозь статику помех. «Да, итак, Тонио Ка и его последний боевик «Жизнь в пищевой цепочке». В том-то все и дело, не так ли, братья и сестры? А теперь, с вашего позволения, вот что сообщили нам разведгруппы. В центре отдыха в Голливуде пойманы в ловушку хорошенькие молодые человечки. Это на Лексингтон-авеню. Если хотите получить лучший кусок, то поторапливайтесь. Вникли? Кое-что еще можно достать по всей Орузвуд-авеню. Просто постукивайте им в двери, пока удача вам не...» «О чем это он говорит?» — нервно спросил отец, глядя на сына. «И с вами будет старина Тигр Эдди. До самого поздна. До полшестого утра. А вот небольшое сообщение. Сейчас у вас потекут слюнки. Целых 60. Поняли? 60 сидят в ловушке в эцетском еврейском гетто между Олимпикой и Сан-Винсенте. Одно напоминание. Хозяину нужны молодые. Вникли? Если вдруг попадутся старые дохляки, то вышвыриваете их в ураган. Вникли? Сделайте такое одолжение. Вникли, а? Боже, о чем болтает этот идиот?» И вдруг в спальню кто-то вошел. Это был мистер Вернон. Его глаза красновато светились на призрачно-белом лице. На нем была грязная белая рубашка и темные брюки, и даже в свете свечей Томми видел коричневые пятна на груди. Сердце Томми подпрыгнуло, остановилось на мгновение, потом снова застучало, но уже где-то в горле, отчего он едва не задохнулся. Его мать вдруг тихо вскрикнула, а отец так быстро обернулся, что едва не потерял очки. «Пит», — дрожащим голосом сказал отец, — «почему ты, то есть зачем ты?» «Я пришел навестить вас», — сказал Питер Вернон тихим свистящим голосом. «О, послушайте, как поет ветер! Разве это не превосходно?» «А каким образом ты вошел?» «Через дверь, естественно, как и всякий гость. Со мной жена, Диана». И она тоже шагнула в комнату, они оба совсем заблокировали проем двери. Оба были бледные, усмехающиеся. «Дон?» — тихо сказала мама Томми отцу. Лицо ее стало совсем белым, глаза остекленели от страха. «Дон!» — повторила Диана Вернон, словно вцепившись в имя зубами. Взгляд ее медленно перешел на лицо Томми. Он сжег Томми, словно адский огонь. Потом она усмехнулась и широко раскрыла рот, и в мозгу Томми завопило ужасное слово «вампир», которое он слышал тысячи раз в тысячи разных жутких фильмов, когда сам он сидел в кресле в собственном своем безопасном мирке. Но теперь все было на самом деле. «Вампир! Вампир! Вампир!» «Нет!» — хотелось закричать ему, но наружу вырвался лишь хрип. Миссис Вернон метнулась мимо, словно сухой осенний ветер, неотвратимо надвигаясь на отца. Томми крикнул «нет» и прыгнул вслед за ней, пытаясь оттащить вампира прочь. Она зашипела, извернулась, и в следующее мгновение ледяные пальцы мистера Вернона вцепились в его мышцы, в его плечи. Он был отброшен, как мешок тряпок, в коридор. Томми сильно ударился о стену и медленно соскользнул на пол, оглушенный болью и ужасом. Он услышал крик матери, потом громкий зловещий смех, такой жуткий, что Томми показалось, что он сойдет с ума раньше, чем смех прекратится. Но когда смех затих, его сменил еще более жуткий звук всасываемой жидкости. И раздался прекрасный, желанный, ужасный голос, тихо сказавший «Томми». Он поднял глаза, лицо его покрылось холодным потом. «Она! Это была она!» Она поднялась по ступенькам и теперь шла к нему, медленно, грациозно. По ее обнаженным плечам разметались длинные золотистые волосы. На ней была бархатная фиолетовая майка, и живот ее был обнажен, соблазнительно выделяясь над тесными шортами, украшенными пестрыми заплатками с картинками. На одной изображался щенок Снупи верхом на своей будке, на второй красовалось поздравление «Приятно провести день». Мышцы ее бедер напряглись, она была уже близко. И в темноте коридора Томми видел ужасный отблеск ее глаз, горевших красным огнем. Восхитительная плоть тела Сэнди уже никогда не будет тронута солнечным лучом. «Томми!» — прошептала она и улыбнулась. И когда улыбнулась, она была такая красивая, даже несмотря на то, что больше не была человеком. Она плавно, заворожительно, грациозно протянула ему руку. «Ну как, познакомимся поближе?» — тихо сказала она. «Ты мертвая!» — сказал Томми, и усилие, потребовавшееся, чтобы заговорить, выдавило пот на его щеках и лбу. «Ты уже не Сэнди! Не Сэнди Вернон больше! Ты не человек!» «Ты ошибаешься, Томми. Я по-прежнему Сэнди. И я знаю, как я тебе нравлюсь, как бы ты хотел со мной. Я всегда это чувствовала, потому и дразнила тебя, показывала ноги и все такое. Я хочу тебя, Томми. Я очень хочу тебя». Она шагнула вперед, почти касаясь его. В глазах ее полыхало обещание. Томми весь пылал в огне и одновременно трясся от холода, словно стоял перед входом в преисподнюю, в то время как за спиной его бушевала вьюга. Сознание его скользнуло на легкую тропу, и он принялся рисовать воображение все те восхитительные возможности, которые открывались ему, если он просто вложит руку в ее руку и... Нет! И она отведет его прямо в его комнату! Нет! Кровати! Нет, не смей! И тогда будет лучше, чем когда-либо за всю его жизнь, лучше, чем на фестивале мексиканских фильмов ужасов. Она в твоем сознании, изгони ее прочь. Или даже лучше, чем три фильма Орлана Кронстена подряд. И ему нужно будет всего лишь лечь, и она сама, прочь, прочь, она приближается, сможет сделать с ним все, все, все, прочь, завопил он, прочь. Он извернулся, избежал ее прикосновения, избежал встречи с выдвигающимися из челюсти клыками прямо из-под ее полных чувственных губ и помчался прочь по коридору. Он ворвался в ванную и запер дверь за своей спиной всего за секунду до того, как прекрасная вампирша принялась колотить в дверь с другой стороны. «Впусти!» — бешено вопила она. «Ах ты, маленький подлец! Впусти меня сейчас же!» Последовал страшной силы удар, и дверь содрогнулась. Дерево покрылось трещинами. Удары следовали один за другим, очень быстро. Томми решил, что на помощь подоспели мистер и миссис Вернон. Филёнку прорезала вдруг длинная трещина. Дверь начала поддаваться. Томми сообразил вдруг, что продолжает сжимать коробку спичек. Но какой от них прок? Чем они ему помогут? Он не мог сосредоточиться. Ему слишком мешали громкие удары в дверь. Потом он распахнул дверцу ящичка с лекарствами и разными флаконами. Ничего подходящего. И тут дверь сорвалась с петель, и они ворвались в ванную, повалили Томми на пол. Втроем они едва не разорвали его на части, они потащили его из ванной. Пальцы Томми сжимали баллон с лаком для волос, который он схватил случайно. Аэрозоль стоял на раковине умывальника. Пальцы мистера Вернона сжали его горло. Он попытался чиркнуть спичкой о стену. Попытка не удалась, он промахнулся. И теперь уже Сэнди пыталась вонзить клыки в его руку, вопя: «Это несправедливо! Он мой!» Томми едва не вывернул руку из сустава, но все-таки ухитрился чиркнуть спичкой по штукатурке. Спичка зашипела, вспыхнула, разбрасывая искры, вызвав неожиданный страх в глазах вампира. Томми сковырнул крышку с аэрозоля, нажал на кнопку. И тут же сладковатый запах цветов напомнил ему о том, что в соседней комнате лежит на кровати обескровленное тело матери. Мистер Вернон утробно по-звериному зарычал и прыгнул на Томми. Томми поднес спичку к струе аэрозоля. Двухфутовый язык пламени выстрелил из баллончика. Он услышал вскрик мистера Вернона и сунул бело-голубой факел прямо в лицо вампира. Мистер Вернон заревел в агонии, когда пламя ударило ему в глаза. Шатаясь, он выбрался из ванной, застряв на секунду у двери вместе с Сэнди. Томми преследовал их, продолжая крепко прижимать пальцем кнопку аэрозольного баллона. Вампиры, путаясь под ногами друг у друга, пытались убраться подальше от языка пламени. «Назад, грязные твари!» — завопил в истерике Томми. «Назад! Я вас...» Он забыл об осторожности и отпустил кнопку баллончика. Пламя тут же погасло. Глаза Сэнди блеснули, и она двинулась в обратном направлении. Томми помчался обратно в ванную, где на полу были разбросаны спички. Он чиркнул спичкой, снова поджег свой факел. На этот раз он запасся несколькими спичками. Сэнди, стоявшая у двери в ванную, тут же начала пятиться. «Мы тебя все равно достанем», — прошипела она. «Мы тебя все равно достанем, вот увидишь!» И она исчезла, умчавшись вниз по лестнице. Томми еще целую минуту не мог отпустить кнопку. Пламя погасло, и он остался стоять в вихре вонючего дыма. Он весь трясся, но боялся плакать, потому что понимал, стоит начать, и остановиться он уже не сможет. Он был уверен, что эти создания не напрасно пугали его, они обязательно вернутся. Очень нескоро заставил он себя войти в спальню родителей. Из транзистора на полу продолжал хрипеть рычащий голос тигра Эдди. «О, да, братья и сестры! У старины Эдди отличные новости для вас, если вы случаем охотитесь в районе шоссе Санта-Моника. Похоже, целая толпа человеков застряла в аэропорту Санта-Моника. Самолеты-то не летают, вникайте. Вы туда доберетесь первыми и повеселитесь ради тигра Эдди, договорились? Буду держать вас в курсе событий до самого конца передачи. А теперь слушайте отличный альбом группы «Металлика». Томми схватил транзистор и швырнул его в стену. Коробочка приемника разлетелась на пластмассовые черепки. Потом он стоял неподвижно, глядя на тела своих родителей и пытаясь не поддаться истерике. По щекам его ползли слезы, но палец лежал на кнопке баллона с аэрозолем.